и обещали научить Вика. Трудно только первые лет 7, а потом само будет получаться. Наука будущего преподавалась наглядно. Солнце Лучезарова, сторонница теории разумного распределения, расставила на своем столе стаканчики с йогуртом и сказала печальным голосом: «Давайте представим, что у нас ничего нет». Ученики представили, и йогурты тут же исчезли. «Да слушайте меня», — попросила солнце, вернув йогурты. Умник Жэньжао опять попытался мысленно их убрать, но солнце это почувствовало и удержало йогурты. Уровень ее воображения был намного выше. Итак, у нас ничего нет, кроме этих йогуртов. Их 6, а нас 8. Надо решить, кому они достанутся, исходя не из личностей, а их качеств. Не совсем понятно, как показалось Вику, объяснило солнце. При этом ориентируйтесь не на ваши эгоистические побуждения, а на соображения высокой морали. Выразилась она еще туманнее. Ученики начали рассуждать вслух. Для них это было привычное дело. Крошка Жун Фэн сказала, что йогурты надо дать самым слабым, иначе они умрут, а сильные потерпят. Умник Жэнь Джао сказал, что йогурты надо дать самым умным, чтобы они придумали выход из положения, а глупые подождут, от них все равно нет толка. Мечтатель Янг Ли сказал, что нужно дать самым талантливым. Хозяйственная Ли Чен, что самым полезным. Воздухоплаватель Патрик, что самым влюбленным, потому что любовь там, где жизнь. Худышка Мойра поморщилась и сказала, что лучше уж тогда никому не давать. Ждали, что ответит Вик, а он размышлял. Он любил логические задачи, ему нравилось решать их быстрее всех в классе. Сейчас, думая об оптимальном решении, он понял, что самое правильное — съесть йогурты кому-то одному. У него останутся силы, чтобы найти или воображелать другую пищу, иначе все останутся голодными, ослабнут и умрут. Но он постеснялся высказать свои соображения, подумал, что его сочтут жестоким. Да еще обвинят в том, что он имеет в виду себя. Вик вспомнил учителя математики Евгения Абрамовича, который в подобных случаях говорил: «Некорректное условие» или «Некорректное решение» или «Мухин, ты ведешь себя некорректно». В то время, когда Мухин не то что некорректно, а просто нагло пихал локтем соседку Белухину, мешая ей писать. И Вик сказал: «Это некорректно». «Почему 6 йогуртов?» «Потому что таково условие задачи», — сказала солнце Лучезарова. «А откуда оно взялось, это условие?» «Из допущения, что у нас ограниченное количество продуктов». «Тогда лучше заранее подумать над тем, чтобы этого не случилось», — предложил Вик. Всем его ответ понравился, кроме солнца. «Это уход от конкретной проблемы», — заявила она. «Что же касается ваших ответов, ребята, то вы не подумали вот о чем. Как бы вы решили, кому именно не дать йогуртов? Ведь пришлось бы назвать самых слабых, самых глупых и самых бесталанных. Вы к этому готовы?» Ученики понурились. Они к этому не были готовы. Выждав паузу, солнце улыбнулось, предчувствуя эффект, и произнесла: «Правильное решение такое. Надо открыть эти йогурты, перелить в одну емкость и поделить поровну». Ученики были в восторге. Так просто они не додумались. Правда, некоторые мысленно не очень-то восторгались. Йогурты и без того маленькие, а если их еще делить? В школе Блюма было веселее. Он тоже поставил йогурты в соответствии с учебной программой, которых было меньше на 2 штуки, чем учеников. Взял в руку секундомер, велел всем отойти на 100 метров, а потом крикнул: «Внимание! Марш!» И все бросились на перегонки к йогуртам. Блюм подбадривал: «Быстрее! Активнее! 300 пиявок вам в пятки!» В результате первыми добежали, схватили йогурты и тут же их съели Задира Майк, Роджер Обжора, еще бы не он, спорщик Сэм, ворчун Дэвид, шутник Вацлав и, конечно же, командир Томас. Кислому Юлу ничего не досталось. Не досталось и Нику, но тот не горевал. Кривой Блюм хотел поругать его за нерасторопность, но увидел, что у Ника в руках большой стакан с йогуртом, и Ник его преспокойно уплетает. «Молодчина!» «220 мух тебе в рот!» — прорычал Блюм, но тут же поправился. «И все-таки это не дело».